Давайте я вставлю вам его в противогаз, а вы возьмите чековую книжку и выпишите чек на сумму, которая мной заработана. Он торопливо стал выписывать чек. Я вставил клапан в его противогаз и протянул маску моему бывшему боссу, но тут же тот стал напяливать его себе на голову. Сразу видно, что вы не обучались на военной кафедре. У вас гребень на голове, а мне не удалось закончить фразу. Лопнул дисплей моего компьютера, начался пожар, и почти мгновенно с этим сработал огнетушитель, что висел у входной двери. «Газы!» — заорал я, надел на себя второй противогаз, затем перевернул стул и сел на него верхом, наблюдая за поведением Крэпса. Некоторое время Крэпс напряженно и шумно вдыхал, но потом вдруг завалился на бок и стал конвульсивно вздрагивать. «Наверное, рано, Крэпс, тебе становиться богом», — подумал я. Вскочил и стулом разбил оконное стекло. Кто-то снаружи выбивал закрытую дверь, и она вот-вот должна была поддаться нападающему или нападающим. Я стащил противогаз с головы Крэпса, а затем снял противогаз с себя. Очнулся я в больничной палате. Это было ясно по особой белизне, койке с поднимающейся спинкой и охраннику, который сидел рядом с этой койкой на стуле. Увидев, что я пришел в себя, охранник стал набирать номер мобильного телефона. Почти сразу же после его звонка в палату вошли двое. Первый был врач, об этом свидетельствовали белый халат, уверенность в движениях и чувство хозяина на этом пространстве. Второй, хотя и имитировал принадлежность к клану врачей халатом, разумеется, был из полиции. Врач посмотрел на экран, который был установлен на столике рядом с койкой, взял мою руку и на ломаном русском языке спросил меня, как вы себя чувствуете. Я не стал отвечать, а только кивнул в ответ. Тогда врач кивнул второму посетителю и пошел из палаты. Вслед за ним ринулся охранник в форме, полицейский, в белом халате, сел на освободившийся стул и открыл было рот, но я опередил его. — Что с Крэпсом? — спросил я. — То же, что и с вами, — сказал он по-немецки. — А что со мной? Вы отравились каким-то газом. Но, я полагаю, вы сможете рассказать мне, как все это случилось? Крэпс принес два противогаза и сказал, что у него есть подозрение в отношении Ганса. Вот здесь чуть поясните. Когда-то в Ганновере у Крэпса в лаборатории замкнуло провода и взорвался компьютер. И то ли от горящего пластика, то ли еще от чего погиб мой предшественник. Так вот, в последнее время Крэпс стал подозревать, что тот взрыв был не случайен. Он пришел ко мне, выпроводил из помещения Ганса и сказал, что хочет провести эксперимент, то есть воспроизвести все обстоятельства того происшествия, чтобы выявить возможного виновника. То есть он попросил вас сыграть роль подставы? Не только меня, но и себя. Он специально подставил меня и себя, чтобы выявить человека, которого он подозревал. Но он рисковал. Тот, кого он подозревал, не знал, что Крэпс принес с собой в кейсе два противогаза. Он хотел... Мне трудно сказать, что он хотел, поскольку он сообщил мне только то, что я вам сейчас рассказал. Впрочем, вы сами можете его спросить об этом. К сожалению, не могу. Крэпс умер прямо в лаборатории. Ему не повезло. Редчайший случай, Один на миллион. В клапане противогаза оказался дефект. Я так и подумал, потому что, несмотря на противогаз, он стал вести себя так, будто его действительно отравили газом. Поэтому я и разбил окно стулом, но, наверное, было уже поздно. Скажите, а почему вы сняли с себя противогаз? А я не делал этого. Вас обнаружили без противогаза, впрочем, как и Крэпса. Вполне возможно, что тот, кто организовал это, был там первый и решил подстраховаться. Вполне возможно. Имею полномочия сообщить вам, что после излечения вам придется покинуть пределы нашей страны, так как со смертью вашего работодателя отпали основания пребывания в ней. Мой визави поднялся со стула и направился к двери. Некоторое время я был один, но потом дверь открылась, и к моей радости вошел не охранник, а доктор. Значило это то, что мне поверили. Но радость моя длилась недолго. Оказывается, отравление газом существенно подорвало мое здоровье, и через 3 дня персонал клиники в Стендале прощался со мной, как с потенциальным покойником. Уже на границе я понял, что мне не доехать до Подольска. Собственно говоря, зачем мне Подольск? И я поехал к своей палатке. К ней я добрался поздно ночью и удивился, как я вообще мог ее найти в такой темноте. Я забрался внутрь и перед тем, как уснуть, подумал, что все мы участники некой игры высших сил, и покуда нужны для этой игры, мы живем. Вот и Драгон вылетел через лобовое стекло машины и не разбился только для того, чтобы предупредить меня об опасности, а затем окончил жизнь под колесами машины. И я, прервав земной путь Крэпса, наверное, выполнил свою программу. С такими мыслями я проснулся, понял, что все это было страшным, кошмарным сном. Выбравшись из палатки, я не поверил своим глазам. Вокруг валялись целлофановые пакеты, прямо под сосной, с противоположной от палатки стороны, огромное черное пятно кострище. Пламя от костра туристов поднималось так высоко, что обгорело даже крона сосны, а по стволу янтарем блестела выплавленная смола. Пустые консервные банки, обрывки газет и даже кассеты от магнитофона дополняли удручающую картину. Мне вдруг расхотелось оставаться здесь и умереть среди этого хлама. Я еще раз оглядел весь этот бедлам и пошел прочь. Странные мысли роились в моей голове. Когда-то 2 человека в разное время и на разных континентах озвучили почти одно и то же. Карлос Кастанеда сказал: «Мы светящиеся существа. Рождаемся с 2 кольцами силы, но для создания мира используем только одно из них. Это кольцо, которое замыкается на нас в первые годы жизни, есть разум, и его компаньон — речь. Именно они, столковавшись между собой и состряпали этот мир при помощи описания и его незыблемых догматических правил, а теперь поддерживают его. А Константин Циолковский написал: «Эволюция есть движение вперед. Человечество как единый объект эволюции тоже изменится и, наконец, через 1 000 000 000 лет превратится в единый вид лучистой энергии. Я шел долго, до тех пор, пока сквозь стволы сосен не стала видна дорога. И тут я понял, чем заканчивается фраза «Слава разящему мечом». Она не может заканчиваться ничем другим. Я зашагал быстрее, мысленно планируя выйти на дорогу и тут же поймать попутку. Мне даже казалось, что это будет тот дальнобойщик, который подвозил меня сюда. Он полтора месяца был за границей, а теперь возвращается домой. На этот раз календарик с японцем не будет закрыт. И я еще раз прочту эту надпись: «Слава разящему мечом, ибо он дает нам точку опоры». Утром я был в Подольске. Кое-как доплелся до квартиры Нарымова, позвонил. Дверь открылась. Мой друг ошалело смотрел на меня. — Что? — Плохо выгляжу, — прохрипел я сдавленно. — Где ты пропадал целый год? — не менее сдавленно, — произнес он.